Божией Матери пред ее иконою взыскание погибших. Русский народ с незапамятных времен свято верит во всесильную помощь Пресвятой Богородицы и уповает на нее как на последнюю надежду погибающих людей. Усвоил название ее иконы «Взыскание погибших». Последний владелец иконы овдовел и был на пороге нищеты. Усердная молитва Пресвятой Богородицы спасла его от отчаяния и устроила судьбу его дочерей-сирот. Молитва первая. О Пресвятая и Преблагословенная Дева, Владычица Богородицы! Призри милостивным Твоим оком на нас, предстоящих пред Святою иконою Твоею, и соумилением молящихся Тебе. Воздвигни нас из глубины греховные, просвети ум наш, омраченный страстьми, и уврачуй язвы душ и телес наших. Не има мы иные помощи, не има мы иные надежды, разве Тебе, Владычице? Ты веси вся немощи и согрешения наша. К Тебе прибегаем и вопием. Не остави нас Твоею небесною помощью. Но предстани нам присно и Твоим неизреченным милосердием и щедротами. Спаси и помилуй нас, погибающих. Даруй нам исправление греховной жизни нашей и избави нас от скорбей, бед и болезней, от внезапной смерти, ада и вечные муки. Ты, Бо, царица и владычица, скорая помощница и заступница, еси всем притекающим к Тебе и крепкое прибежище грешников кающихся. Подашь уба нам, преблагая и всенепорочная Дева, христианский конец жития нашего мирен и непостыден. Исподоби нас Твоим ходатайством, вселитесь в обителях небесных. И держи непрестанный глаз празднующих радостью славит Пресвятую Троицу, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Молитва вторая. Заступницы, усердная, благоутробная Господа Мати, к Тебе прибегаю, Ас. Окаянный и паче всех человек грешнейший. Вонми глаз умоления моего, вопль мой и стенание услыши. Яко беззаконие моя превзыдоши главу мою, и ас, яко же корабль в пучине, погружаюся в море грехов моих. Но Ты, всеблагая и милосердная владычица, не презри меня отчаянного и во грехах погибающего. Помилуй мя, кающегося в злых делях моих, и обрати на путь правый заблудшую окаянную душу мою. На Тебе, Владычица моя Богородица, возлагаю все упования мои. Ты, Мати Божия, сохрани и соблюди меня под кровом Твоим, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Молитва третья. О Пресвятая Владычица и Богородица, Высшая Херувим и Честнейшая Серафим, Богоизбранная от Раковицы, погибших взыскания и всех скорбящих радости. Подашь утешение и нам, погибели и скорби сущим, разве бо Тебе иного прибежища и помощи не има мы? Ты едина еси радости нашей ходатайца. И яко Матерь Божия и Мати Милосердия, предстоящие у престола Пресвятые Троицы. Можешь и нам помощи, никто же бы, притекая, и к Тебе посрамлен отходит. Услыши, уба, и нас ныне в день погибели и печали пред Твоею иконою преподающих и со слезами Тебе молящихся. Отжени от нас належащие на нас скорби и беды всей временней жизни. Не лишены же сотвори Твоим всесильным ходатайством и вечная нескончаемая радости в Царствии Сына и Бога нашего. Аминь. Молитва четвертая. Царица моя преблагая, надежда моя, Богородице, приятелище сирым и странным предстательнице, скорбящим радости, обидимым покровительнице. Зриши мою беду, зриши мою скорбь, помози мне, яко немощну, окорми мя, яко странно. Обиду мою веси, разреши то, яко волиши, яко не имам иные помощи разве тебе, ни иные предстательницы, ни благие утешительницы токмо тебе, о Богомати, яко да сохранишь имя и покрыеши во веки веков. Аминь. Тропарь, глаз четвертый. Взыщи нас, погибающих, Пресвятая Дева, не по грехом бы нашим наказуешь нас, но по человеколюбию милуешь. Избави нас от ада, болезни и нужды, и спаси нас,